а лишь перекатывают их. Вот по такой поверхности мы и шли в этом походе. Или, и того хуже, по рыхлой, когда при каждом шаге мы проваливались чуть ли не по колено в снег. 30 июня мы попытались двинуть сани, по-прежнему соединенные вместе, но не тут-то было. Оставалось одно — отвязать одни сани от других и передвигаться челноком. При свете мы часто прибегали к этому способу, рискуя лишь тем, что неожиданно налетевшая пурга заметет следы. Но сейчас, в темноте, все намного сложнее. Правда, с 11 часов утра до 3 пополудни с грехом пополам еще можно различить на снегу глубокие следы. По ним вернуться к оставленным саням и подтащить их к передним. Распрягал и впрягал нас в сани обычно Боэрс. При таком методе передвижения мы вместо 1,5 километра проходили 3. Да и вести сани, даже одиночные, все равно было трудно. Ленч ели при температуре -52 градуса Цельсия. После него тьма еще более сгустилась, и за санями назад мы всякий раз шли с открытой горящей свечкой. Странно, наверное, выглядела наша процессия. 3 замерзших людей и маленький кружок света впереди. Обычно мы ориентировались по Юпитеру, и с тех пор я смотрю на него с неизменной нежностью. Мы почти все время молчали. Разговаривать было нелегко. Впрочем, в санных походах вообще не очень-то поговоришь. Помню, именно тогда возник спор относительно жутких морозов. Что это? Нормальное состояние для барьера или результат внезапного похолодания? И если да, то почему оно возникает? Спор длился около недели. Уилсон неукоснительно придерживался принципа делать все медленно, только медленно. Время от времени слышался вопрос: «Идем дальше?» И ответ: «Да». «Раз мы едим с аппетитом», — замечал Билл, — «значит, все в порядке». Неизменно терпеливый, уравновешенный, спокойный, он, думаю, единственный на земле, был способен возглавить такой поход. В тот день мы продвинулись вперед на 5 километров, а прошли расстояние в 16 километров. Остановились на ночлег при -54 градусов Цельсия, совсем окоченевшие. В эту ночь я последний раз лежал, чуть не написал, спал в оленьем спальнике без пухового вкладыша. Они были у всех. Ночь я провел ужасно. Меня по нескольку минут била дрожь. Я никак не мог с ней совладать. Тело мое содрогалось так, что казалось, спина не выдержит нагрузки и переломится. Говорят, зубы стучат от холода. Что там зубы? Все тело изгибается в конвульсиях. Вот это холод! Я могу сравнить это состояние только с ущемлением челюсти, которое мне однажды пришлось с ужасом наблюдать. У меня был отморожен большой палец на ноге, но не помню, давно ли это случилось. Уилсон в своем маленьком мешке чувствовал себя вполне уютно. Боэрс храпел вовсю. В ту ночь минимальный термометр под санями показал минус 56 градусов, на санях минус 59 градусов Цельсия. Это составляет 107 градусов мороза. Примечание переводчика. Показатель в градусах мороза – отрицательная температура, отсчитываемая от точки замерзания, то есть от 32 градусов по шкале Фаренгейта в градусах Фаренгейта. Таким образом, эта температура по Фаренгейту – минус 32 градуса. Конец примечания. 1 июля мы также двигались челноком. Идти стало еще труднее. Выхода никакого. Мы были вынуждены тащить каждый сани отдельно. С тех пор всякий раз, как мы по своим следам возвращались за санями, Уилсон и я, Боэрс в меньшей степени, становились жертвами странного оптического обмана. Я уже упоминал, что мы находили путь при свете свечи и старались ступать в старые следы. И вдруг усталый мозг начинал воспринимать их не как углубления, а как выпуклости. Стараясь наступить на бугорки, с трудом преодолевая боль, мы задирали ноги. Опомнившись, вот глупцы, какое-то время мы заставляли себя шагать по мнимым кочкам обычным шагом, но недолго. Через несколько дней мы поняли, что придется примириться с этой нелепостью, но это выматывало последние силы. Все эти дни мучительно болели волдыри на пальцах. Еще до обморожения, когда руки просто мерзли самым обычным образом, влага под тонкой оболочкой волдырей на всей поверхности пальцев превратилась в лед. Возиться с печкой или мешочками с провизией было сущей пыткой. Накачивать примус и того хуже. Но однажды после ужина я вскрыл 6-7 волдырей и испытал огромное облегчение. После этого я каждый вечер обрабатывал подобным образом созревшие образования, иногда с трудом удерживаясь от стонов, пока они постепенно не исчезли. Да, в эти дни и ночи не было такого часа, когда бы мне не хотелось стонать. Но взамен я твердил придуманную мной присказку. Особенно помню, она выручала меня в конце дневного перехода. Ноги мои окоченели, сердце бьется замедленно, силы на исходе, все тело застыло от холода. А я беру лопату и иду копать снег на борта палатки, в которой дежурный пытается разжечь примус. Сам взвалил себе на шею, так давай теперь терпи. Сам взвалил себе на шею. Повторяю я и приободряюсь. Незаметно для себя я принимаюсь твердить. Терпи, терпи, терпи, терпи. И завершающим аккордом. Сам взвалил себе на шею. В летнем санном походе одна из радостей в том, что силой воображения можно в течение многих недель переноситься за тысячи километров от места, где находишься. Отц, например, любил в мечтах грузить съестные припасы на свою яхту и собирался попробовать маринованную селедочку. Мне же виделось... Маленькая вращающаяся полка моего собственного изобретения, но не с книгами, как полагается, а с пемиканом, шоколадом, сахаром, галетами, какао. И тут же рядом кипящий котел Нансена наготове, и я, придя домой, могу немедленно утолить голод. Иные переносились мысленно в театры, рестораны, охотились на диких гусей, гуляли с хорошенькой девушкой или девушками. Но нам все это было заказано. Мы не могли ни на минуту отвлечься от своего окружения, подумать о чем-нибудь постороннем. У нас не было передышек. Я пришел к выводу, что мне лучше не думать ни о прошлом, ни о будущем, жить только сиюминутной работой, сосредоточиваться лишь на одной мысли, как сделать ее получше. Стоит только представить себе что-нибудь. 1 июля ко всем нашим мукам добавился встречный ветерок, совсем не сильный, но при -54 градусах Цельсия даже легчайшие порывы ветра обжигают и вызывают немедленное обморожение открытых частей тела. Мы вооружились предусмотрительно запасенными лоскутами непродуваемой ткани на меховой подкладке и сделали из них нашлепки для носа, закрепляемые под шерстяным шлемом. Они оказались очень удобными, тем более, что под ними происходит конденсация выдыхаемого воздуха. Нижняя часть лица быстро покрывается плотной ледяной коркой, которая сама по себе также является своеобразной защитой. Для нашего похода это было нормальное состояние, вовсе не причинявшая неудобств, так как от соприкосновения со льдом кожу защищала борода. Мне эта ледяная маска нравилась, пока не приходилось снимать шлем, чтобы поесть горячего. За 8 часов мы прошли всего-навсего 3,5 километра. Этой ночью сила ветра достигала 3 баллов. Температура воздуха – -54 градуса Цельсия. Мела поземка. Погода была, одним словом, плохая. Но на наше счастье к утреннему старту 2 июля ветер стих до легкого. Температура поднялась до -51 градуса Цельсия. Весь день удерживалась на этом уровне и только вечером снова опустилась. В 4 часа пополудни мы заметили полосу тумана слева над полуостровом. Тут же наши замерзшие рукавицы начали оттаивать, а контуры земли, проступающие под светом звезд, утратили четкость. Мы проделали, как обычно, челноком 4 километра. Лагерь поставили в 8 часов вечера при температуре -54 градуса Цельсия. Переход выдался очень тяжелый. Ноги у меня окоченели еще до ленча, и так до вечера и не отошли. После ужина я вскрыл 6 или 7 волдырей, и мне сразу полегчало. Смешно слышать, как некоторые говорят: «Ах, у нас в Канаде было -50, и ничего, вполне терпимо». Примечание редактора. Эпсли Черри Гаррард в своей книге приводит все температуры по шкале Фаренгейта. В этом абзаце они сохранены. -50 градусов Фаренгейта равно -46 градусов Цельсия. -60 градусов Фаренгейта равно -51 градус Цельсия. Конец примечания. Или «В Сибири я застал 60-градусные морозы». А потом из разговора выясняется, что у них была добротная сухая одежда. Спали они крепким сном в сухой теплой постели. На воздух выходили на 5 минут из натопленного дома или поезда. Мороз для них можно сравнить разве что с тем, которое ощущаешь, поедая ванильное мороженое с горячим шоколадным кремом после прекрасного обеда у Клериджа. Мы же в нашем походе считали -50 градусов счастьем, к сожалению, редко выпадающим на нашу долю. В тот вечер мы впервые отказались от свечи в надежде, что ее заменит луна. Вышли намеренно задолго до ее появления на небосклоне. Но, как увидим, пользы от нее было мало, хотя однажды она спасла нас от верной гибели. Случилось это несколько позже, когда мы находились в зоне трещин. Где-то слева от нас возвышалась невидимая гора Террор, а справа тянулся вал сжатия, выдавленный барьером. Мы заблудились в темноте и знали одно, что спускаемся вниз по склону. Сани чуть ли не бьют нас по пяткам. Весь день было темно. Луну затянули облака. Мы ее не видели со вчерашнего дня. И вдруг на небе возник маленький просвет, и луна осветила в 3 шагах от нас огромную трещину, затянутую сверкающей пленкой льда не толще стекла. Еще секунда, мы бы на него ступили, и сани непременно повлекли бы нас вниз».